Глава 18. Понедельник, 6:30. «Проспали!» — воскликнула я, не веря своим глазам. «Как такое вообще могло случиться? Точнее, как мы могли?» Подумала и решила, что виноват во всем Захар. Свалился соблазнитель на мою голову. Да и я хороша. Провоцировать и дразнить этого мужчину — мое любимое занятие. Тогда получается, что накосячили дружно. Вернулись с рыбалки поздним вечером. Пока разгрузились в гараже, пока разобрались с уловом, и уже ночь. Решили не дергаться и поехали к Быкову. Правда, рассчитывала только переночевать. Но стоило подъехать к дому Быкова и поняла, что просто не получится. Честно говоря, мысли тогда были слишком горячими, вот и осталась на ночь, которую мы провели без сна. Только под утро удалось уснуть, и вот результат. Проспали. «Черт!» — пробормотал Захар, протирая глаза. Сонный Быков выглядел до ужаса милым и домашним. Ему бы поспать еще несколько часов. «Сейчас такси вызову, а ты еще чуток сможешь поспать», — сказала я, глазами выискивая свои вещи. «Вечно бросаю все по углам, а потом ищу. И когда уже буду аккуратно складывать?» «Я тебя отвезу, только дам знать, что задержусь», — предложил Захар, разминая шею. Мой пылкий мужчина пробуждался, пытался прийти в себя или, по крайней мере, очень старался. «А так можно?» — весело сказал, улыбаясь во весь рот. Вот вроде ничего не успевал, но настроение зашкаливало на высшей отметке. «Мне можно», — ответил Захар с легкой улыбкой. «Надо же!» Буркнула я и поспешно начала одеваться. «Постой! Куда ты так торопишься? Еще времени, вагон!» Остановил он меня. Сначала недоуменно, а затем с легким недоумением, всматриваясь в циферблат будильника. Наконец увидел время и, кажется, понял, что я разбудила его слишком рано. «Какой вагон? Мне в общагу переодеться и в универ!» Объяснила я, даже не представляя, как вообще успею. Ведь сегодня первая пара — что-то суперважное. Но хоть убей, не помню что. Опоздать — это просто катастрофа. «Не переживай, я отвезу», — настаивал Захар, уже окончательно проснувшись. «А зачем тебе?» — спросила я. «Мне? Это касается тебя. Значит, нужно мне», — ответил он и подмигнул. В его глазах мелькнул огонек, который заставил меня улыбнуться. Я хотела спросить, но боялась. Все развивалось так стремительно, что это пугало. Всего неделю назад я ненавидела его, а теперь мы просыпались вместе. Что дальше? Даже боялась подумать. И что самое страшное, мне нравилось с ним общаться. Проходя мимо сушилки, где висели вещи с рыбалки, улыбнулась. Признаться, все прошло чудесно. Ночью мы наловили столько рыбы, что потом не знали, куда ее девать. Ведь впереди был еще целый день. За всю рыбалку набралось 5 мешков. Хватило всем. Отец Быкова, его дядьки были в таком восторге, что я не могла не улыбаться, вспоминая это. Глянула на настенные часы в коридоре и покачала головой. Замечталась я. Нужно поторопиться и Быкову помочь. «Все, тогда у нас 10 минут и едем!» — крикнула ему, схватившись за ручку двери. «А перекусить?» — возразил Захар, планируя позавтракать. Но я не собиралась сдаваться. «Не успеем!» Послышались шаги, и вот уже в коридоре показался Быков. Его мощный торс сразу бросился в глаза. Опершись рукой о косяк, он с улыбкой обратился ко мне. «А если я организую завтрак по дороге? Закажу в одной чудесной пекарне пирог, круассаны или готовый завтрак. Часто практикую, когда опаздываю». «Ты и опаздываешь?» — весело заметила. «Ну, почти опаздываю», — исправился он. «Но пекут пироги там божественно. Ты будешь в восторге». Чем можно было меня подкупить, так это вкусной едой. Это был мой маленький грех, в котором я честно признавалась сама себе и всем. У всех есть свои слабости. И у меня одна из них — именно вкусная, хорошо приготовленная еда. Как спортсменка, я привыкла к дисциплине и строгому режиму. Но именно вкусная еда способна поднять настроение, подарить уют и даже немного отвлечь от повседневных забот. После изнурительных тренировок или бессонных ночей над учебниками, когда тело и разум требуют перезагрузки, именно это простое удовольствие становится настоящим спасением. Оно помогает восстановиться, почувствовать себя вознагражденной за все труды и снова найти силы для новых свершений на спортивной арене и в учебе. Согласна. Но поедим в общаге, пока я буду переодеваться. Идет? Как скажешь, милая. Улыбнулась и быстро зашла в ванную. Привела себя в порядок и даже почистила зубы, пользуясь щеткой с запиской «Для Милы». Захар позаботился. Если честно, было очень приятно, что я оценила еще вчера вечером после расслабляющей ванны. Когда уже вышла, я поправила волосы и схватила рюкзак, собираясь поторопить парня. Но Захар был полностью собран. «Едем?» — спросил он, заставляя меня улыбнуться. «Быстрее, чем я собрался. Удивительно». «Только тебя и жду», — ответила я, желая пошутить. «А почему нет? Когда хочется и настроение позволяет». Быстро вышли и, держась за руки, что меня совсем не смутило, направились к машине. Еще не успела сесть, как услышала знакомый голос. «О, Милана! А ты чего здесь?» Застыла на месте, на мгновение растерявшись. Медленно развернулась и, увидев двух одногруппниц, которые жили этажом ниже, насупилась. Ветром занесло, грубо бросила, не собираясь отчитываться. «Все, хватит. Попсиховала, понервничала, пора и честь знать». «Ой, а ты в машине Быкова?» — удивилась одна из них. «Я забыла отчитаться перед вами?» — спросила, ощущая нарастающую злость. «Мила, мы просто слышали, что ты встречаешься». Начала другая, но я уже не слушала, стараясь не обращать внимания на их вопросы. «Мне абсолютно неинтересно, что вы там слышали», — отрезала я, захлопывая дверцу машины. Злость поднималась волной, но уже не ранила, не заставляла переживать о чужом мнении. Просто не выносила, когда кто-то пытался загнать меня в рамки. Не знаю, сколько я так кипела, пока не услышала. «Мил, я заберу наш завтрак, а ты не отвлекайся. Дальше сопи ежиком. За минуту справлюсь», — с улыбкой сказал Захар и вышел из машины. Я лишь смотрела ему вслед, хлопая ресницами. «Серьезно? Я ежик?» И вдруг стало так забавно. Да, я не подарок, но этого парня, кажется, это совершенно не пугало. Дверь открылась, и в мои руки буквально упали коробка и пакетик. А запах от них был просто божественный. Я тут же поняла, что бы там ни было, я точно все это с удовольствием съем. «Что там?» Спросила я, уже собираясь заглянуть внутрь, когда услышала. «Потерпи и узнаешь. Скоро будем в общаге. Кстати, у тебя заварка найдется?» «Найдется», — заверила его, зная, что у сестры все найдется. «Если бы я одна жила, то, естественно, у меня бы ничего не было». «Какая же ты добрая!» «Сама каждый день удивляюсь», — ответила я. И он, улыбнувшись, завел машину и тронулся. Я смотрела на пакет с завтраком и радовалась, пока не заметила, что Быков тихонько хихикает. «Что?» — возмущенно спросила я, не понимая, что его так рассмешило. «Удивляюсь, как завтрак может поднять тебе настроение». «Ну, тут не поспоришь», — призналась я. «А как будешь реагировать, если я тебя на ужин приглашу?» — спросил и подмигнул мне. «На ужин?» Переспросила я, немного опешив. Признаться, не ожидала. «Да». «Не обанкротишься?» Подколола я его. «Даешь понять, что прожорливая?» Парировал Захар. «Какие уж намеки!» Весело проговорила, желая сразу его предупредить. «Конкретно признаюсь. А что, испугался?» «Тогда вынужден поделиться, что и я страдаю этой болезнью. — сказал Быков с хитрой улыбкой. «Ох, какой!» «Такой. Боишься?» «Я вообще не из пугливых», — ответила, чувствуя, как улыбка расплывается по моему лицу. «Тогда мы идеальная пара». «Какой дерзкий!» — пронеслось в голове, но мысль оборвал звонок. Звонила сестра. «Ты как?» — голос на том конце дрожал. Даже зависла, не ожидая такого приветствия. «А что у нас случилось?» «У тебя все хорошо?» — спросила, прекрасно зная, что моя сестра чем-то взволнована. «Да, конечно», — отмахнулась Эля, стараясь придать голосу беззаботность. «Ты когда приедешь? Забыла, что сегодня понедельник?» «Я скоро, то есть мы». «Мы?» — удивилась она. «Да, Захар нас отвезет». «Тогда я ставлю чай», — сказала она и куда-то пошлепала, что слышалось по шагам. «Видимо, в кухню ставить чайник». «Отлично». «А какой он любит?» Начала она задавать свои любимые вопросы, но я перебила. «Он всеядный». «Тогда ягодный чай заварю», — согласилась она и сделала паузу, меняя тему. «Мил, тебе одежду приготовить?» «Да, светлые джинсы и белую водолазку». «Хорошо, будет готово. Ты у меня самая лучшая. Кстати, я рыбу везу». Послышался протяжный стон. Эта сестра так радовалась. «Опять мне полдня чистить!» — буркнула сестра. «Ты же самая лучшая!» — прозвучал мой восторженный ответ. «Ладно, ладно, но через 3 дня, чтобы ты от нее отдохнула, а то переела ее за эти дни. Ты же знаешь, что я могу каждый день ее есть». «Ты точно можешь, но будешь через 3 дня!» — серьезно добавила она, давая понять, что не шутит, а спорить с ней было бесполезно. «Как скажешь». «Все, жди», — согласилась и отключила звонок, покрепче обнимая коробку с вкусняшками. Через 15 минут мы уже поднимались по лестнице. Я распахнула дверь и замерла, увидев сестру. Она, как всегда, красивая и чудесная, стояла у окна и улыбалась. Но сегодня с огромным синяком на лице. Нет, она, конечно, пыталась его замаскировать. Но я-то знала ее стиль макияжа. Она мне с тех самых пор поклевала красоту на лице, как я полюбила спорт. «Это что?» — вырвалось у меня вместо приветствия и поцелуя в щечку. В этот момент вошел Захар. «Привет, Элина». «Привет, Захар. Пойдем пить чай. Я как увидела, что вы подъехали, сразу налила». Смущенно сказала Эля, понимая, что мы ее не слушаем. Теперь не только я пялилась на ее синяк, но и Захар. «Кто?» — спросил он. «Кто тебя обидел, скажи?» «Я сама. Случайно упала. То есть налетела на стену». Начала оправдываться она. Поспешно приблизилась к ней и громко возмутилась. «Случайно? Ты чего мне рассказываешь?» «Мила, давайте чай попьем и поедем. Время?» «Ага. Без чая обойдемся», — не сдавалась я. «Все потом, хорошо? Сейчас не могу». «Эля!» «Мила, я же сказала, что потом». Да, с сестрой было бесполезно говорить, если уперлась. Просто стена. Но ладно, потом все расскажет, никуда не денется. А пока душ. Схватила одежду и бегом поспешила в душевую. Переодевалась быстро, но мысли не давали покоя. Когда это она успела? Точно не сегодня, что по пятну видно. Мы же с ней виделись в пятницу на парах. Значит, скорее всего, вечером. Эх, ну кто посмел? Просто кипела от злости, готова была взорваться. А тут еще это чаепитие. Напряженная до невозможности. Эля, конечно, старалась, развлекала нас. Захар поддерживал. Но мне было не до улыбок. Хотелось просто остаться с сестрой наедине, поговорить по душам. С нетерпением ждала, когда они уже поедят, и мы наконец-то поедем. Сколько можно с утра впихивать в себя? Через 30 минут мы, наконец, подъехали к парковке. Как только Быков уехал, я сразу же приступила к делу. «Ну и как же?» — спросила у сестры, не желая тянуть. Она так же делала. «Мила», — начала сестра, планируя избежать разговора. «Если не скажешь, то мне придется расспрашивать всех любопытных и всезнающих, кто на тебя напал. Судя по синяку, это произошло в пятницу вечером». «Какая ты проницательная!» «Опытная», — напомнила ей. «Так что рассказывай». «Тебе бы следователем работать», — буркнула сестра. «Да, я такая разносторонняя, что уж пришлось выбирать». «Ага, и вся эта твоя разносторонность сказывается на мне». «А подробнее?» «Я сама упала, честно. Только, пожалуйста, без лишних разбирательств». «Конечно», — на автомате произнесла. «Когда ты говоришь «конечно», я потом обязательно кому-нибудь что-нибудь обрабатываю, если ты добрая. А если нет, то сопровождаю этого счастливчика до травпункта». «Ну, ты уж совсем меня монстром не выставляй. Всем всегда по делу воздается». «Я иногда думаю, что зря на тебя все давят, и тебе бы лучше в полицию». «Ты намекаешь, что я бездарная?» «О, нет, ты лучше!» «С тобой не сравнюсь». «Да просто у меня столько энергии, что я всю ее в учебу вкладываю, а ты у меня спортом занимаешься». «Хватит мне тут дифирамбы петь, давай уж по делу», — буркнула я, понимая, что мы уже почти пришли к универу, а она еще ничего не сказала. «Ух, ну давай уже, не тяни, до университета дошли уже, а ты ни слова. На пару не пущу, пока не скажешь», — предупредила ее, голосом давая понять, что я не шучу. «Это Катя Кудимова». Я даже остановилась. Неужели эта змея осмелилась напасть на мою сестру? Она бессмертная? «Не подумай плохо. Как-то так получилось, что она оказалась прямо передо мной и меня отбросила к стене». «Случайно», — почти спокойно уточнила, ощущая разливающуюся ярость в груди. «А еще более странно, что она потом подошла, присела рядом и с беспокойством спросила, все ли со мной в порядке». «Это очень странно», — на всякий случай уточнила. «Вот когда я после драки так не делала, то услышала от сестры много нехороших слов в свою сторону. Оказывается, можно было обойтись без заботы. Странно, что она назвала меня твоим именем». «Вот же гадина!» — воскликнула, понимая, что сегодня ей придется познакомиться с той сестрой, чтобы уж точно больше не перепутала. «То есть она на тебя зуб точит?» — взволнованно спросила Эля, а потом задумалась. Через долгую минуту она тихо добавила: «Это опасно». «Опасность ей самой грозит, потому что теперь уже я на нее зуб точу». «Ты же мне обещала! К тому же она в детстве карате занималась. Родители ее заставили на медицинский поступать, они частную клинику держат. Лучше эту девчушку не трогать». «Я и не собираюсь трогать», — рявкнула, но, отмечая, что сестра насупилась, поняла, что она мне не верит. Решила ей пояснить свою мысль. «Трогать — это когда легко задеваешь, а я планирую сильно». Не успела сказать, как Эля встала на моем пути, преграждая дорогу. «Ты мне обещала!» — воскликнула она. «Это когда я так умудрилась?» Прищурилась, зная, что точно фильтрую свои обещания. «Ты сказала «конечно». «Конечно, без разборок. Сразу и по делу», — парировала я. «Милана!» — грозно начала сестра, хмуря брови. «Что сразу, Милана?» «Ну, пожалуйста. Я там сама нерасторопна была, говорю же». «Ага». «Честно, просто она перепутала. В ее глазах я видела волнение». «Ага-ага», — прервала ее сказку. «Ты мне обещаешь, что не будешь ничего ломать ей?» Я шла, обдумывая просьбу. «Ломать? Я ведь могу и грамотно бить. Жизнь научила меня подстраиваться под обстоятельства». «Милана!» — снова позвала Эля. «Хорошо, ломать не буду», — согласилась я. «Отлично, тогда пошли быстрее на пару, а то сегодня зачет». «Что? Удивилась я, совсем не ожидая, что день зачета сегодня. Как-то не до него было, хотя помнила весь материал. «А ты не готовилась?» — с возмущением спросила сестра. Задрала голову и буркнула под нос. «Я помню. Если бы ты готовилась, как я, у тебя были шестерки». «Но они мне не нужны», — сообщила ей. И зашла первая в здание, обдумывая в голове, как найти мне чудесную девушку по имени Екатерина.